Не знаю, как тебе объяснить. Милке хотелось все рассказать Робке о краже денег в магазине, и что сделал это Гаврош, и что она хочет пойти в милицию и заявить. Хочет, но не решается. Боится. И она проговорила: «Вот возьму и решу что-то очень важное». «Что? Все грозишься, не говоришь. Я тоже решу что-то важное, очень». Робка поцеловал ее в шею. «Что же ты хочешь решить?» «А женюсь на тебе», — с веселой бесшабашностью проговорил он, а Милка тихо рассмеялась. Стоял теплый вечер. Справа от них тянулась набережная с цепочкой горящих фонарей, и желто-красные ломающиеся дорожки света бежали по черной воде. Возвышался у пристани светящийся пароход-ресторан. Оттуда доносилась музыка. На палубе о чем-то громко разговаривали трое подвыпивших мужчин и громко смеялись. Гудели, сверкая фарами, проносящиеся редкие машины. «Если ты меня разлюбишь, я сразу умру!» Вдруг тихо и очень серьезно проговорила Милка. «Не веришь? Правда-правда, сразу умру!» Робко поцеловал ее, и у него перехватило дыхание. «Я тебя никогда, никогда не разлюблю!» Она долго смотрела ему в глаза, потом отодвинулась, сгорбилась, глядя в землю, и вдруг сказала глухо. «Это Гаврош в магазине деньги украл». «Откуда знаешь?» — вздрогнул Робко. «Знаю». Качнула она головой и вновь посмотрела на него внимательно, изучающе. «Брось!» Робко оторопел, испугался и даже не скрывал этого. «Хоть брось, хоть подними», — ответила Милка, ворюга проклятый. «Отец плюшевых мишек шьет, слепой, 20 копеек за штуку. У него все пальцы иголкой сколоты до крови». Милка проглотила комок в горле, глубоко вздохнула, словно наконец решилась на что-то. «Да откуда ты знаешь?» Робко все еще не верил. Вернее, ему очень хотелось бы, чтобы слова Милки оказались без доказательств, оказались неправдой. Он боялся признаться самому себе, что хочется ему этого, потому что тогда не надо будет решать что-то очень важное и очень опасное для Робки и Милки, очень позорное с точки зрения Робки. «Откуда ты знаешь?» — повторил он. «Знаю». Она взглянула на него, жестко прищурившись, словно опять проверяла, какое это на него производит впечатление. «И заявлю, куда надо. В милицию заявлю». «Заложить хочешь?» — прошептал Робко. Она опять молча изучала его, и Робко не выдержал ее взгляда, отвел глаза в сторону. Милка усмехнулась. «Что ж ты тогда про свою соседку рассказывал? Двое детей у нее, с работы ее выгоняют, детей кормить нечем будет. Конечно, в сторонке сочувствовать всегда легче». Робко понимал жестокую правду ее слов, сидел, опустив голову. «Не бойся», — сказала Милка, — «тебе они ничего не сделают». «Да я не об этом, Мила», — неуверенно забормотал Робко. «А о чем?» Теперь она чувствовала разницу между ним и собой, которая заключалась прежде всего не в 2 годах возраста, а в том, как жила она и как жил он, в том, что значил труд для нее, и в том, что ее любимый Робко труда как такового в сущности не знал никогда. «Но не об этом я, Мила», — уже нервно и обиженно проговорил Робко. «А я об этом. Легавым стать боишься». Она усмехнулась опять, и в голосе ее появилась интонация взрослого человека, разговаривающего с подростком-несмышленышем. В интонации этой даже сквозило презрение. «Не боюсь», — обиженно ответил Робко, — «но не хочу быть легавым, понимаешь?» «Понимаю. Ты же шпана замоскворецкая», — снова усмехнулась Милка и поднялась. «Нет, Робко, ты просто фраер дешевый. Пока, не провожай меня». «Подожди, Мила». Он вскочил следом, схватил ее за руку, и выражение лица его было таким растерянно детским, вся взрослость слетела с него, как шелуха. «Подожди, Милка», — потерянно забормотал Робко. «Я понимаю, ты из-за меня хочешь, но я... При чем тут ты?» «Ох, Робко, ты так ничего и не понял. Пацан». «Почему пацан? Я все понимаю, я...» «А если понимаешь, то тем хуже для тебя». Милка вырвала свою руку, быстро пошла по аллее, обернулась и крикнула: «Дешевка!». Робко вздрогнул, как от удара. Милка, большеглазая Милка, его первая женщина, которую он любил без памяти, о которой думал во сне и наяву, назвала его дешевкой. За что? Как у нее язык повернулся такое сказать? За то, что ему противно быть легавым, донести на товарища, пусть бывшего, пусть грязного и гнусного, но товарища? Что во дворе скажут пацаны, когда узнают? Что скажут на улице, по всему Замоскворечью? Он, Робко Крохин, у которого брат сидит, вор в законе, заложил гавроша, своего кореша, заложил мусорам и за бабы. Да он никогда в жизни не смоет с себя этот позор. Его будут сторониться, как чумного, будут плевать вслед. Да ему родная мать этого никогда не простит. Когда, где, в какие времена и в каких странах уважали доносчиков и предателей? И тут же Робко вспомнил воющую от горя на кухне кассиршу Полину и двух ее замызганных детишек, ее выпученные в ужасе, пустые, залитые слезами глаза. Вспомнил, как жильцы собирали деньги, как они с Богданом и Костиком пошли на толкучку продавать костюм отца Костика. Ну что же, тут все нормально. Они пытались выручить несчастную женщину, спасти ее от беды. Но какое это отношение имеет к тому, чтобы пойти и продать ментам гавроша? Только ведь именно он украл у Полины деньги. Нет, не у Полины он украл, а из кассы в магазине, большая разница. Но страдать-то от этого будут Полина и ее дети. Робко брел по темным аллеям, опустив голову, пиная носком ботинка мелкие камешки. Вообще-то, если честно, гаврош и у Полины украл бы, если б как-нибудь ненароком попал к ней в квартиру, и там каким-нибудь чудом лежали большие деньги. И маленькие деньги украл бы. Если честно, гаврош у кого угодно украл бы, и ему абсолютно плевать, на какие шиши человек завтра купит себе кусок хлеба, будь то женщина, девушка, старик или калека. Вор различий между людьми не делает. Все, что плохо лежит, все его. И даже то, что хорошо лежит, постарался, приложил силы, проявил хватку и смелость, значит, твое. Но ему-то, Робке, что теперь делать? Опять попал в переплет и не знает, как выбраться. Ладно, его дело сторона, а с Милкой как быть? Ведь она пойдет и заложит. В этом Робко не сомневался. У него похолодело в груди от предчувствия. Что может ждать Милку потом? И он опять бессилен что-либо сделать. Как-то поступить, чтобы предотвратить. Да все же воруют, черт подери. Сама Полина чуть не каждый вечер из магазина кошелки продуктов таскает. Неужели на зарплату покупает? Дядя Егор с завода тырит все, что плохо лежит. В своем хозяйстве и ржавый гвоздь пригодится. Мама нет-нет, да и принесет с завода кулек другой украденного рафинада. В прошлом году, когда ремонт в комнате делали, так Федор Иванович штук 50 рулонов обоев приволок. На ремонт ушло 15. А 35 Федор Иванович продал нескольким соседям в подъезде по дешевке и был страшно рад, какое выгодное дело обтяпал. А Игорь Васильевич из своего ресторана вообще мешками прет. Курей, мороженую рыбу, мясную вырезку, овощи и еще прорву всякого. Да и Милка тоже из столовки домой продукты и закуски разные носит. В кастрюльках. Сама хвасталась. Робко вспомнил, как Федор Иванович говорил Любе как-то за ужином, что сдают они комиссии одну девятиэтажку, а тех стройматериалов, которые на нее пошли, с лихвой хватило бы еще на такую же девятиэтажку. И еще смеялся при этом. «Понятное дело, растаскивают», — сказала Люба. «Озверел народ от нищеты, вот и тащит все, что видит». «Да не скажи», — посмеиваясь, отвечал ей Федор Иванович, «много ли работяга утащит? А вот начальство машинами кирпич вывозит, и рамы оконные, и двери, и паркет, и обои. Но обнаглели, спасу нет. Раньше бы за такое не посмотрели бы, что начальник. Под расстрел бы, и дело с концом». «Всех не перестреляешь», — коротко рассмеялась Люба. «А теперь начальников стало больше, чем работяг». Робко остановился посреди темной аллеи сквера, не зная, куда идти дальше и что делать. Как остановить Милку от рокового шага, который она решила совершить? Грамоту ей мусора дадут, елки-палки, медаль на грудь повесят. И посоветоваться не с кем. Кому про такое расскажешь? Разве что к Вениамину Павловичу пойти. А он разговаривать не захочет, книжку потребует, а книжка у Гавроша. И робко поплелся к Гаврошу за книгой. Дверь ему открыла пьяная Екатерина Ивановна. Громко хмыкнула от удивления и пропустила Робку в коридор. «А ты, — говорил Робка, — с Милкой милуется, а он вот он», — проговорила Екатерина Ивановна, пропуская Робку в душную накуренную комнату. Там, как всегда, шумела пьянка. И участники те же — Гаврош, Ишимбай, Валя Черт, Карамор. Правда, рядом с Денисом Петровичем сидел на диване еще один мужик лет 40 с лишним, тощий, с длинным лошадиным лицом и голубыми на выкате глазами. Денис Петрович пару раз назвал его Лосем, и Робко понял, что это кличка мужика. «Чё тебе тут нужно, афро-ерюга?» — злобно спросил Гаврош, поднимаясь из-за стола. «Чё ты сюда шастаешь? Тебя кто звал?» «Ходит, вынюхивает, сука легавая!» — пьяновато поддакнул Валька Черт. «Дай ему в глаз, Гаврош!» Робко вдруг рванулся к столу и схватил Вальку Черта за грудки, рванул на себя, захрипел. «Кто, сука легавая?» «Кого я продал? Кому? За такие слова я тебя, тварь, на нож поставлю!» Взрыв Робки был настолько неожидан для всех, что стало тихо. Валька Черт молча вырвался из рук Робки. Мужик по кличке Лось сказал одобрительно: «Ты, Валек, за такие слова доказать нужно. А если не докажешь, можно и перо в бок схлопотать». «Резвый малец», — хмыкнул Денис Петрович, пришел в дом и сразу за грудки. «Ох, Валька, да чего ты противная морда?» — скривилась Катерина Ивановна. «Ну, всегда паразит воду мутит. За что парня обидел?» «Отпусти ты его, псина, а то...» Гаврош угрожающе сжал кулаки и шагнул к Робке. Тот оттолкнул от себя Вальку Черта, и Валька пьяным мешком рухнул обратно на стул, задыхаясь. «Ну, сучара, ну я тебе сделаю!» Гаврош остановился напротив Робки и повторил: «Чё пришел? С Милкой нагулялся, а теперь сюда пришел?» «Мне книга нужна», — ответил Робка. «Историк требует». «Ах, книга!» Пьяная улыбка расползлась на лице Гавроша. «Какая книга?» «Какую ты у меня на стрелке почитать взял?» «Когда я у тебя брал?» Продолжал улыбаться Гаврош. «Ты перепутал Робертина. Это ты Милке книгу дал, а у меня спрашиваешь?» «Дай ему в глаз, Гаврош!» Крикнул Валька Черт и стукнул кулаком по столу. А Денис Петрович в это время что-то шептал на ухо Лосю. До Лося, наконец, дошел смысл того, что шептал ему Денис Петрович, и он протянул, захлопав белесыми ресницами. «А, вон что! Ну, я тебе, Денис, скажу, сучка не захочет, кобель не вскочит. А легавым называть не имеет права законно. Если доказать не может, не моги». «Ну, он еще сопля, как хошь назови», — заржал Денис Петрович. «Поживи с нашей, тогда и качай права». «Кончай, Гаврош, не гони волну. Ну, не держи на меня зла, ей-богу, я ни в чем перед тобой не виноват». И Робко протянул Гаврошу руку, заглянул в глаза, добавил после паузы: «Я никогда не хотел сделать тебе плохо». «Не хотел, но сделал», — ухмыльнулся Гаврош, с преувеличенным вниманием глядя на открытую ладонь Робкиной руки. «Гаврош, дай ему в пятак», — вновь взвизгнул Валька Черт. «Он у тебя бабу увел». «Заткни хайло», — цыкнул на него Гаврош. «Мам, где книга?» «Какая книга, сынок?» — удивилась Катерина Ивановна. «Ну это, про этого». «Мартин Иден», — сказал Робко. «Во, точно!» — пьяно качнулся Гаврош. «Мартин Иден. А кто Мартин Иден, ты или я?» «Ты», — ответил Робко. «Да, я Мартин Иден», — согласно кивнул Гаврош. «А ты кто? Сказать?» «Скажи». Робко опустил руку, поняв, что Гаврош ее не пожмет. «Скажи ему, Гаврош, скажи!» — поддакнул Валька Черт. Ишимбай спал, навалившись грудью на стол и уронив голову на руки. Даже всхрапывал сладко. «Только сначала книжку принеси», — добавил Робко. Катерина Ивановна покрутила ручку патефона и поставила старую заезженную пластинку. Поплыла мелодия, сквозь потрескивание запел женский голос.